Мы празднуем сегодня день памяти святаго крестителя Руси, равноапостольного князя Владимира. И не случайно эти апостольские слова. Церковь предлагает нам день памяти святых равноапостольных мужей и жен. Святой князь Владимир в жизни своей явил правоту этих слов, потому что он принял вместе со крещением Христа свой разум и свое сердце. И вместе с крещением он принял новую систему ценностей, такую радикально отличную от того, чем жил, во что верил, ради чего боролся до принятия крещения. А что же лежит в этой системе ценностей, которой разум и душу и жизнь отдал святой князь Владимир, ибо желал, чтобы вслед за ним весь народ приобщился к этой системе ценностей? Это евангельское слово. А в центре этого слова нечто, что до сих пор людям трудно понять, что не перестает удивлять каждое последующее поколение людей своей новизной и притягательной силой. В центре евангельского послания одно и самое главное слово – любовь. Любовь как основа бытия. Любовь как основа жизни общественной и даже государственной. Что же такое любовь, которую проповедует Христос? Как можно возлюбить ближнего и как можно возлюбить даже врага? Ведь этот вопрос мы задаем сами себе, уже будучи верующими людьми, сознавая, что нет любви к сердцу другому, а тем более к врагу. Что же означают эти слова Господа? Ведь это слова не человеческие. Ведь это не мудрость поколений. Это не мудрость народа. Это не мудрость всего человечества, это божественная мудрость. И понятна она людям или непонятна? Способны люди следовать этой мудрости или не способны? От этого Слова Божия не перестает оставаться Божьим Словом и божественной истиной, вечной и неизменной. И сила верующего человека в том, что, может быть, даже умом и опытом жизни в полной мере, не осознавая божественную истину, он преклоняет перед ней колени ума и сердца своего, послушание Слову Божьему. Но эта божественная истина становится понятной через внутренний религиозный опыт человека. И этот опыт помогает нам понять в том числе и то, что Бог во Христе, Сыне Своем, совершил ради нашего спасения. Господь пришел и пострадал ради того, чтобы люди имели жизнь и жизнь с избытком, как мы слышали только что в Евангелии от Иоанна, чтобы эта жизнь с избытком, полнота человеческого бытия, не прекратилась со смертью, но перешла в вечность и сделала это только движимой любовью к людям, к творению. И через этот пример Господа самого мы можем понять, что есть любовь. Любовь есть в первую очередь способность отдать себя другим. Именно эта внутренняя сила и готовность отдать себя или часть своей жизни, времени, заботы, денег, человеческого тепла и участия другому, это и есть проявление любви. Некрасивые слова, а именно эта способность разделять с другим свою жизнь. И Богу было угодно, чтобы именно эта человеческая способность разделять свою жизнь с другими была в основе человеческого бытия, в основе самого главного закона, по которому только и должна устраиваться личная, семейная и общественная жизнь. Каждый из нас ведь на опыте знает, что это такое. Когда семья крепкая, да тогда, когда муж отдает себя жене и семье, а жена отдает себя мужу и детям, попробуйте перестать отдавать себя другому. И семья сразу ощущает страшное и холодное мгновение ветра. Исчезает доверие, появляется подозрительность. А почему он и она поступили так? А что за этим скрывается? А может быть, он и она меня больше не любят? И мы знаем, как разваливаются семьи. Только потому, что супруги перестали отдавать себя друг другу, заботиться друг о друге, жизнь другого воспринимать как свою собственную жизнь. А разве не в этом кроются проблемы отцов и детей, проблемы поколений? Ведь она вырастает из-за этой недосказанности, из-за того, что не выражена до конца была родительская любовь. Из-за того, что родители не получили любовь от своих детей, и разрывается преемственность, разрывается историческая связь поколений. А что происходит в обществе, когда исчезает закон любви, когда борьба за свои частные интересы, будь то политические, экономические, национальные, классовые, социальные, тогда эти интересы, эти ценности становятся ведь самыми главными. И идет борьба не на жизнь, а на смерть. И разрушается ткань человеческого общения. И там, где должна была быть поддержка взаимная, любовь, солидарность, гармония, появляется человеческий хаос и беспорядок. И все под лозунгами «Во имя счастливой жизни». Церковь призвана быть тем местом, где люди обретают опыт любви. Церковь призвана быть тем местом, где люди обретают опыт единства. Потому что там, где разделение, там нет любви. И как лицемерно ужасно, когда в церкви происходит разделение во имя неких якобы высших целей. Разделение, которое является самое ужасное, что может быть в жизни христианина. Отсутствие любви. Какая же тогда проповедь любви? Какой же Христос? Если во имя частных интересов, так или иначе понимаемых целей и задач мирского устроения и мирской жизни, разрушается онтологическая, божественная сущность, заложенная в основу человеческого бытия, когда разрушается любовь и попирается человеческой злобой. И мы, как церковь, провозглашаем и ближним, и дальним, и всему миру, нет другого пути для развития мира, человеческой цивилизации и любого человеческого общества, как закон любви и проистекающий из любви, солидарности, поддержки, гармонии, мира. Мы всему этому научены от купели киевской, от князя Владимира. Вот здесь, на берегу Днепра, в древних стенах Киево-Печерской лавры, как особенно ярко и сильно представляется нашему сознанию образ великого князя, который не только слепоту телесную, но и душевную сбросил, выходя из купели крещения. Он прозрел тайну человеческого бытия. Он прозрел тайну человеческого счастья. Он отказался от жестокости, властолюбия, сластолюбия, от всего того, что еще недавно грело его душу и подвигало на подвиг. Он переосмыслил жизнь и дал нам великий совет любви и единства. И здесь, именно в этих стенах, мы особенно сильно переживаем, что означает единство, заповеданное святым князем, что означает единство церкви, что означает жизнь по закону любви. И будем молиться святому равноапостольному и великому князю Владимиру, чтобы он нам дал силу любить мужа, жену, брата, сестру, детей, по работе тех, с кем мы вместе трудимся. Пусть он нам даст силу любить врагов и опытом своей жизни доказать, что неискаженное злобой лицо, проповедующее ту или иную человеческую истину, но кроткий лик вышедшего из купели крещения киевского князя является идеалом Святой Руси. И этот идеал непреодолим и непобедим, ибо